капризы героев-любовников, издевки от комиков. «Поди угоди всей труппе», — писал старый суфлер своему приятелю в начале века. «Трагик орет громче, комик каждое слово подавай, любовник реже, грандама только следи, инженю-комик во всю Ивановскую без передышки, а инженю-драматик только первое слово шепотом. Это еще цветочки нравов господ артистов». Однажды знаменитый гастролер предупредил суфлера: «В диалогах мне подавай все, а в монологах только следи за мной или голова в голову». Во время спектакля суфлер так увлекся игрой знаменитости, что забыл его просьбу следить в монологах за каждым словом. И вот актер произносит: «Я искал его», и смотрит на суфлера, тот в упоении не реагирует, фраза повторяется, никакой реакции. В третий, в четвертый раз идет «Я искал его» на разные лады. Наконец суфлер опомнился, но в торопях подал не ту реплику. Тогда гастролер медленно, как в рапиде, надвинулся на будку и грозно произнес: «И, наконец, нашел», схватил суфлера за волосы и вытащил его из будки. Но как тут было не запеть? Провинциальная Россия помнит суфлера экстра-класса господина Ракитина, который был отчаянным пьяницей. В середине прошлого века он служил в Воронеже у известной антрепренерши К. Она им так дорожила, что даже держала Ракитина в своей квартире, но в передней, так как его нельзя было допускать в комнаты в таком безобразном виде. Ракитин спал на ларе, и когда нужно было идти на спектакль, антрепренерша одевала его в свой салоп и капор и везла под конвоем в театр. Более того, под сценой к нему представляли рабочего, которому приказывали следить, чтобы суфлер не напился. Свободу он получал только после окончания представления. Милые, чудные, уютные, но безвозвратные подробности далекого прошлого рисует нам собирательный образ господина суфлера. Но каким он был конкретно? Ясно, что бескорыстным и любящим свое дело до такой степени, что причинял ущерб себе. Например, суфлер К. из Саратова, у которого были редкие зубы, отправляясь на спектакль, каждый раз пломбировал расстояние между зубами гигроскопической ватой. А вот реальная картинка из жизни реально существовавшего суфлера, вышеупомянутого находчивого господина Ананьева, найденная в архивах известного артиста Самсонова. 6 часов утра, по улице бежит на базар маленький плотненький господин с русой бородкой. Купил молока, хлеба, 10 яиц, масло и 2 фунтика говядины. Вернулся домой, квартирка маленькая, развел керосиновую кухню, надел фартук. «Папа, сегодня что же будет?» — спрашивает мальчик из кроватки. «Яички, душечка, яички, всмятку, всмятку, и мне, и Володе, да-да-да, и Паше, и Володе». Жена охает, больна, покормил своих мальчиков, в аптеку вернулся, написал несколько писем товарищам, раскиданным по матушке России, заклеил несколько афиш в бандероль, на почту, вернулся обратно, из карт выстроил домики Паши и Володи. Глядь на часы, 9:45, в театр. «А, Иван Павлович, здравствуйте, здравствуйте», слышится кругом. Иван Павлович лезет в суфлерскую будку, зажигает свечу, очень тщательно на ней поправляет ширмочку из картона, вынимает из кармана леденчик, карандаш в руке. «Готов?» «Готов».